бледная моя, ведь нет такого же второго, кто бы выдержал тебя. Вот я еще не все сказала, о тишине и не мечтай, окончу и начну сначала. Дай мне сказать, не перебивай. Нет, я еще не все сказала, о тишине и не мечтай, окончу и начну сначала. Дай мне сказать, не перебивай. Не перебивай меня, не перебивай. Я сегодня как железо. Перебивай меня, не перебивай, это просто бесполезно. Не перебивай меня, не перебивай, я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай, это просто бесполезно. Не перебивай меня, не перебивай, я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай, это просто бесполезно. Не перебивай меня, не перебивай, я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Что? Это просто бесполезно. Ну чё ты ещё не всё сказала? О тишине и не мечтай. Окончишь и начнёшь сначала. Дай мне сказать, не перебивай. Ну ты ещё не всё сказала. О тишине и не мечтай. Окончишь и начнёшь сначала. Дай мне сказать. Ой! Не перебивай.